Глава 24. «Лёша, Ганс просил проверить, малого точно не было в клубе. Это впервые. Жди меня в машине, никуда, поняла?» «Да». «Взял Дашу с собой. Не знаю даже зачем. Чтобы не рыдала дома. Хожу во двор тихо. Все даже слишком. Стучу в дверь, но она и так открыта. Обычный дом, старый, потертый, пожившая мебель, облупленная краска, деревянный пол. За это время, что мы были здесь с Фари, особо ничего не изменилось». «Есть кто живой, Лёха?» Осматриваясь по сторонам и сразу улавливаю запах спиртного. На кухне самогонный аппарат стоит. Кое-кто сорвался, ясно. «Лёша, ты здесь?» Пробираюсь дальше в дом, коридор, комната, зал. А после улавливаю небольшое движение у окна. Диван, на нем мужик разлегся, и малой рядом сидит. Хлопает на меня испуганными глазами. «Здравствуйте». «Привет, ты чё пропадаешь? Ганс уже панику поднял». «Я с папой, ему плохо». Цепляю зубы. Понятно, конечно, что он с бодуна, но чтоб так. Отхожу ближе, но у бати реакции просто ноль, он не шевелится. «Дима, подъем!» Тормошу его и тут же чувствую, что он холодный, ледяной просто. Бросаю взгляд на Лёшу, он ближе подошел, держит в руках полотенце, какие-то таблетки. «Лёша, давно папка так вот лежит?» «Почти 2 дня. Он выпил, потом спать лег, но утром в школу меня не разбудил, его тошнило. Я дал ему таблетки, пошел в школу, а когда вернулся, папа спал, и я уже не мог его разбудить. Дядя Сава, можете папу разбудить, пожалуйста?» Хлопает на меня глазами. Дитя еще совсем ребенок, маленький, щуплый, перепуганный. Осторожно прикладываю 2 пальца к шее Димы. Он задубел уже, поздно. Что-то скребется в груди, не знаю, как мне реагировать. Хай подниму малого, только напугая жмуром. «Лёх, давай так, поехали в клуб, там тебя накормят, а папе я доктора вызову. Идёт?» «Да, хорошо». «Одевайся, там холодно». Пока малой собирается, прокручивая в голове варианты. И ни один из них меня не радует. «Иди садись в машину, на заднее сиденье». «Ага, понял». Дожидаясь, пока Милки выходит и набираю Гансу. «Алло». «Гоша, я везу Лёху в клуб, приходи туда». «Да я там уже, приезжайте, узнал, что случилось?» «Узнал. Его отец умер. Похоже, водка залился». Паленки нажрался, домашний сгорел. Я проверил, он готов уже, холодный, пульса нет. Скину адрес, пришли сюда ментов и скорую, пусть разбираются. Так, а малой, его куда? Сжимай виски. Еще одна проблема на мою голову. И так вроде немало. Давай в клубе побеседуем, ждите. Ладно, понял, давай так. Я вышла на свободу, заключенную вывели погулять, потому что дома я разрыдалась, как маленькая. Эти сны, они порой такие реальные. И мне все время кажется, что Савелий все же передумает и отдаст меня своим людям. Это страшно. Я никогда не боялась засыпать, но после операции все словно обострилось. У меня нет ни доверия к крутому, ни уверенности в завтрашнем дне, и находиться дома одной мне тоже уже страшно. На улице уже стемнело. Мы приезжаем к Лёше домой. Я так и не понимаю, зачем, пока Крутой не возвращается с мальчиком, быстро садясь в машину. Что случилось? Потом. Бросает глухо, и мы резко срываемся с места. Обычно болтливый Лёша сидит тихо, как мышонок, обеспокоенно поглядывая то на меня, то на Савелия. «Дядя Сава, врач едет, да?» «Да». Вижу, как крутой силой сжимает руль и строго смотрит прямо. «Что случилось? Зачем там нужен врач?» «Но не решаюсь при ребенке расспрашивать. Позже». Мы приезжаем в клуб. Там уже Ганс, Вера, Кира. Последняя уходит, как только видит меня. Она была сегодня с крутым. Я не знаю, вообще не ревную его, дура, это уже ничем не поможет. «Лёх, садись сюда. Вера, принеси что-то горячее». Командует крутой. Походит Ганс, и они коротко здороваются за руки, перебрасываются парой фраз. Следом из коридора выходит Даня, еще несколько людей новой охраны. Я их видела. Они часто мелькали рядом. И они все так же смотрят на меня, как на врага. Уже вечер. Гостей мало, тихий день. За исключением того, что взволнованный Лёша сидит за столиком и частенько спрашивает про отца. Отца, который умер. Я услышала это от Савелия, они с Гансом обсуждали похороны, и это было страшно. Понимать, что этот ребенок остался сиротой. Я хотела было заикнуться, но Крутой молча запретил мне. Они не спешили рассказывать мальчику правду. Решали, что делать, говорили с милицией. «Даша, я домой пойду. Уже поздно. Папа ждет. «Подожди еще немного. Савелий Романович скоро должен выйти. Он скажет, что дальше делать». Крутой, Соловьем и Гансом час назад ушли в кабинет и не выходили больше. По правде, я понятия не имею, что они там обсуждают. Но Савелий сказал, чтобы Лёша был здесь, рядом со мной. Слышу басисты голоса, они вышли из кабинета. Подбираюсь, вижу, как Крутой первым подходит к нам. Вот и он, сейчас все узнаем. «Дядя Сава, Попей лучше, что сказал врач?» Спрашивает Лёша, а Савелий кивает ему на стол. «Садись, побеседовать надо». «О чем?» «О тебе». Потягивает Ганс, и я понимаю, что это надо кому-то сказать, и этим кто-то будет Савелий. «Хорошо». Крутой садится за стол. Мальчик напротив. Воздух накаляется, я вижу, как напряжен Савелий. Приносит какой-то торт, но его никто не трогает. Не до десерта. «Лёша, как с тобой говорить? Как с ребенком или как со взрослым?» Басит Крутой, смотрит прямо на Лёшу. Он напуган, нервно перебирает рукава куртки. «Как со взрослым, конечно. Я взрослый уже». «Хорошо. Твой папа не проснется». Сглатываю, читая в глазах Лёши страх, а еще не верю. «Как это?» «Он умер. Скорее всего, от палёнки, которую дома гнал. Мне позвонил врач и подтвердил это. Твоего папу забрали в морг. Я помогу тебе организовать его похороны. Разберемся с документами. Что там еще надо будет, сделаем». «Нет, это ошибка. Папа не мог убереть. Это же мой папа!» Вскрикивает и начинает плакать, быстро вытирая слезы, смотрит на всех загнанным зверем. Ганс дает ему воды. «На, выпей». «Лёша, скажи мне, у тебя есть родственники, кроме папы? Тетка, дядя, бабушка, хоть кто? Кому звонить?» Крутой опирается сильными руками о стол. Я понимаю, что судьба этого мальчика решается прямо в этот момент. И зависит она от решения Савелия всецело. «Нет», — шмыгает носом. «Мама была, умерла. Нет больше никого. Мы только с папой вместе. Он за меня отвечал и давно уже не пил. Так просто сорвался. У него бывает, но он хороший». «Сава, если родственников нет, надо опеку вызывать. В интернат заберут, скорее всего», — говорит Ганс, и я вижу, как Крутой сжимает зубы. Лёша рукавом куртки вытирает слезы, глаза красные, напуганные, подрагивает весь. «Папа». «Так, без паники. Давайте идти по шагам. Ганс, звони кому там надо. Лёша, жди здесь. Даша, поехали, домой отвезу». «Я не могу. Давай с ним побудем, пожалуйста». Умоляюще смотрю на Крутого, и он коротко кивает. «Ладно, Вера, принеси кофе». И мы ждем эту опеку все вместе. Ганс звонит куда-то пояснять ситуацию. Еще спустя час в клуб входит тетка лет 50. Она быстро окидывает всех взглядом и останавливается на мальчике. «Алексей Ильин, я за тобой». Я не знаю, что случается в этот момент. Всегда спокойный Лёша просто срывается с дивана и убегает мимо этой тетки из опеки. Он выбегает даже без куртки на улицу, на мороз. «Лёша, ты куда? Подожди!» Срываюсь, но Крутой меня останавливает у входа. «Не выходи. Я сам».